Встречный. Я только рыцарь и поэт, потомок северного скальда, а муж твой носит томик Уальда, шотландский плед, цветной жилет. Твой муж презрительный эстет. Не потому ль насмешлив он, что подозрителен без меры, следит, кому отдашь поклон? А я? Что мне его химеры? Сегодня я в тебя влюблен. Ты вероломством, лестью, ложью, как ризами обличена. Скажи мне, верная жена, дрожала ли ты заветной дрожью? Была ли тайно влюблена? И неужели этот сонный, ревнивый и смешной супруг шептал тебе: «Поедем, друг, тебя закутав в плед зеленый от зимних петербургских вьюг?» И неужели после бала твой не лукавил томный взгляд, когда воздушный свой наряд ты с плеч покатых опускала, изведав танца легкий яд?